Глава 19. «Ну, наконец-то мы встретились, древний!» — произнес длинноволосый седой мужчина. Не было никаких сомнений, он однозначно меня знает. А также в его взгляде читалась неприкрытая жажда убийства. Чем-то он мне напоминал какого-то сумасшедшего. Слишком уж его зрачки расширились при виде меня. «Мэри, беги!» — бросил я через плечо, но ответа не получил. Оглянулся и мысленно выругался. Рыжика отбросило воздушной волной. Он упал, стукнулся головой о камень и сейчас валялся без сознания. Да что за невезение! Ах да, точно. Битвы не избежать, как бы ни зацепило Мэри. Одним прыжком я перелетел на противоположный берег озера. Мужчина легко последовал за мной. Я посмотрел на него. Загорелая кожа, цепкий суровый взгляд, ладонь, лежащая на рукояти меча. Он явно продолжал оценивать меня, и, судя по всему, ему не очень нравилось то, что он видел. Все отчетливее на его лице проступало пренебрежение. Он хмыкнул и ленивым движением стащил повязку с волос, встряхнул седой гривой и ухмыльнулся. «Сначала я хотел называть свое имя, чтобы ты знал, кто тебя убьет», — произнес он. «Но теперь можешь просто звать меня смертью». «Ха, давай я лучше буду звать тебя позером», — предложил я, ослабил ремни и встряхнул руками. Цепи с гулким звоном упали на влажную траву. «Но если хорошо попросишь, я дам тебе шанс нормально представиться и объяснить, зачем тебе нужна моя смерть». Мой противник театрально подсокал языком и медленно достал меч. С равнодушным прищуром он оглядел меня с головы до пят, а потом буквально размылся в воздухе, рванув на меня в смертельную атаку. Мое тело моментально стало каменным, настолько сильно я напряг все мышцы. Благодаря лишь инстинктам я смог увернуться от первого удара меча, заблокировать при помощи цепей второй и попытаться нанести упреждающий удар до третьего. Однако мужчина снова пропал из моего поля зрения, мгновенно переместившись мне за спину. Я отскочил в сторону и резко развернулся, приготовившись сражаться. Но противник стоял на месте, театрально показывая, как же ему скучно и с сожалением вздыхая. После чего он снова заговорил. «И об этом говорят по всей коалиции. Победой над тобой так прославился Леонид Спаситель. Теперь меня терзают сомнения, действительно ли он заслуживает императорский трон, или ему просто повезло». Он хрипло рассмеялся и добавил. «Возможно, мне следует вызвать на поединок его, и тогда, наконец, я прославлюсь на всю созвездную коалицию как самый сильный воин. Скорее, как самый безумный старик, я принял боевую стойку. Каким бы сумасшедшим и спесивым ни выглядел этот воин, от него исходила невероятная опасность. Его надменность выросла не на пустом месте. Он прекрасно знал свои силы и гордился ими. Так этим ты занимаешься. Зарабатываешь награды, чтобы поставить на полочку и любоваться». «Не смей так разговаривать с учителем!» — воскликнул парень лет 19, вывалившись из кустов на берег озера. Его соломенные волосы были всклокочены, лицо вспотело от бега. Зеленеющие, прямо как у Бориса, глаза гневно сверкали. «Немедленно извини!» Учитель, как назвал его паренек, брезгливо скривился и завел руку за спину. Обжигающий поток огня ударил в бедного юнца и швырнул его в дерево. Пламя было настолько мощным, что жар долетел до меня и полыхнул в лицо. Я уж думал, что от паренька останется горка пепла, но нет. Он со стоном повалился на землю и свернулся клубочком. Кожа покраснела, но ожогов не было. Одежда тлела лишь в паре мест. «Я не разрешал открывать тебе рот», — процедил учитель, а потом обратился ко мне. «Ненавижу слабаков. Мне плевать на звания и благодарности. Я всего лишь показываю место болванам, которые возомнили себя сильными, и требую, чтобы всякий воин признавал мою мощь. Чтобы каждый, кто захочет сказать «я самый сильный боец в коалиции», добавлял «после». Он запнулся. Ах да, я же не достоин знать его имя. Захотелось рассмеяться. Его надменность была возведена в абсолютную степень, настолько, что уже походила на глупость. Я сделанным почтением подсказал «после позера». «Назови меня так, когда я буду вбивать зубы тебе в глотку!» Учитель снова рванул с места. Я слегка отклонил голову в бок, и лишь ветер от выпада мечом просвистел над моим ухом. На этом его атака не закончилась. Не прошло и одного удара сердца, как его лезвие развернулось, и он попытался разрезать меня от плеча наискосок вдоль всего тела. Я подставил цепь под острие и попытался накинуть ее на меч, чтобы опутать и вырвать из рук. Однако учитель словно бы прочитал это и невероятным образом извернулся, разрывая дистанцию. Учитель сохранял хладнокровие, но его левый глаз начал слегка подергиваться. Видимо, его раздражало, что он не смог прикончить меня с первой атаки, и он снова заговорил. «Ты думал, что сможешь прятаться как трус? От меня тебе нигде не скрыться. Если нужно уничтожить древнего, чтобы мир признал мою силу, что ж, так тому и быть». «Какая благородная миссия!» — с сарказмом протянул я. «А как же спасение мирных жителей от беспощадного убийцы, под чьей поступью содрогалась планета и разрушались до основания города? Посмотри на себя, старикан! Твое тщеславие смехотворно! Только на это ты и способен восхвалять себя!» Я специально пытался вывести его из себя. «Очевидно, что он опытный воин, и чтобы получить преимущество, я должен найти его слабое место. Сил, ловкость, выносливость. Фу, на его стороне долгие годы тренировок, едва ли я отыщу брешь в воинском мастерстве. А вот гордость... Я буду давить на эту болевую точку снова и снова, чтобы злость застлала ему глаза, а здравомыслие было побеждено неизменным желанием унизить». «Заткнись!» — прорычал учитель и взмахнул мечом. Видимо, первые его атаки были лишь для того, чтобы оценить мою силу, так как по всей длине лезвия вспыхнуло пламя и стекло к ногам старика. Оно разлилось по траве, но через секунду собралось в огненную сферу, вытянулось в человеческий рост и превратилось в копию учителя. Клон надменно усмехнулся, встал подле своего хозяина и наставил на меня ладони. Они ударили вместе, с их пальцев сорвались огненные язычки, которые соединились в один огромный столб пламени. Я едва успел уклониться, рванул вправо, кувыркнулся и спрятался за дерево. Я значительно уступал учителю в скорости, и мою левую руку сильно обожгло. Кисть обдала невыносимым жаром, в груди сжалась от нестерпимой боли, на коже моментально вздулись пузыри. Я стиснул зубы, как мантру мысленно повторяя. «Не чувствую боли, не чувствую боли, не чувствую!» Не время распускать нюни. За ту секунду, что я отвлекся, спасаясь от огненной атаки, учитель и клон сменили позиции. Они окружили меня с двух сторон, взяли в тиски, и теперь я не мог сказать, кто из них настоящий, а кто спутник. Но это легко выяснить. Внутри разлилось злорадство. Этот упырь еще не подозревает о маленьком сюрпризе, который его ожидает. Я легко вскочил на ноги, подобрал концы цепей и метнул их противникам в головы. Они были быстрее и, конечно же, легко уклонились, но я этого и ожидал. Мне повезло. Учитель и его клон двигались синхронно и одинаково. Склонили головы направо, пропуская цепи над левым плечом. В этот момент я оттолкнулся левой ногой и крутанулся на правой против часовой стрелки. Реакция учителя была феноменальной, он присел, как только я начал движение. Но он недооценил меня, и поэтому цепь задела его голову по касательной. Клон с негодованием взвыл, рухнул на землю, вцепившись себе в волосы, и начал кататься по траве в безумном припадке. Не теряя ни секунды, я ударил еще несколько раз, и его тело истончилось и стало прозрачным. Сам же учитель принял удар хладнокровно, только голова слегка дернулась, да по виску потекла кровь. Но я мог поклясться, что в его глазах промелькнуло неверие. «Слышал, что спутники — это не только отражение магических способностей, но и характера человека, его сути», — насмешливо произнес я и предложил. «Ты поплачь, если хочешь, господин Позер. Никто тебя здесь не осудит. Твой спутник, кажется, готов сойти с дистанции. Маленький плакса, ты в глубине души тоже такой, да?» Я буквально видел, как самообладание учителя трещит по швам. Его распирала ярость, казалось, он вот-вот лопнет, как воздушный шарик. На секунду, но эмоции взяли над ним верх, и я этим воспользовался. Подпрыгнул над спутником в надежде закончить начатое и хлестанул по нему цепями. Его разрезало на три части и развеяло по ветру, но учитель словно этого не заметил. На его левой руке, там, куда цепь ударила спутника, кожу расчертила небольшая царапина. Все остальное тело было скрыто под темными одеждами, но я был уверен, что глубоких ран моя атака не нанесла. Какой же мощью обладает это чудовище? Каждый раз, когда я цепями наносил увечья спутникам, их хозяева умирали или получали страшные раны. А здесь царапины. Седовласый считал мое удивление и улыбнулся едва заметно уголками губ, с превосходством и торжеством. В мгновение ока все эмоции исчезли с его лица. Осталась ледяная равнодушная маска. «Мне не нужен спутник, чтобы управлять магией», — высокомерно сказал этот позер. «Мне просто нравится смотреть на свою технику со стороны. Ни у кого я еще не встречал столь красивых боевых приемов. Война — это искусство, болван, а искусство нуждается в том, чтобы им любовались». Он не спешил снова бросаться в бой. Неторопливо обошел меня полукругом и лишь потом закрутил мечом, создавая огненный торнадо. Поднялся сильный ветер, невообразимо горячий и сухой. Там, где он касался озера, вскипала затхлая вода. Загорелись деревья, вот-вот грозил начаться лесной пожар. Я понимал, что от такого удара мне уже не увернуться, слишком большой радиус поражения. Поэтому я в бешеном темпе закрутил цепями перед собою, создавая два смерча. С каждой секундой они стремительно разрастались, и когда учитель направил в меня огненный торнадо, они уже превратились в огромные ветряные воронки. Бах! С оглушительным хлопком столкнулись две стихии. Во все стороны разлетелись язычки пламени. Ураганный ветер сломал несколько деревьев. Сначала огненная стихия побеждала, неумолимо приближаясь ко мне и опаляя лицо жаром. Но я, стиснув зубы, начал вращать руками в 10, нет, в 100 раз быстрее. Пот градом лился по лбу. Мышцы рук и плечей дико болели, но я не мог остановиться. Иначе умру. Сантиметр за сантиметром воздушные смерчи отвоевывали пространство. Вот граница раздела достигла середины, еще чуть-чуть, и устремилась к учителю. Тот страшно оскалился и усилил напор. Граница раздела вновь переместилась ко мне и застыла на середине. Мы прикладывали все больше и больше сил, никто не мог победить. Казалось, мы застынем в этих позах навечно. Но в конце концов на границе раздела начало происходить нечто странное. Воздушная и огненная стихии переплелись, сформировали сферу и сдетонировали. Прогремел взрыв. Меня и учителя откинуло в разные стороны. Воздушная волна выкосила деревья в радиусе метров 50. Там, где мы только что стояли, образовалась воронка, а вокруг нее еще метрах в 30 вся земля оказалась выжжена. Мне повезло, воздушные смерчи стали неким подобием подушки безопасности. Они защитили меня от огня. Языки пламени обогнули воздушную преграду, как водокамень. А вот учитель, видимо, не успел вернуть управление над огнем, и всю левую сторону его тела обожгло. Обуглившиеся лоскуты кожи свисали с его лица, пальцы были обожжены до костей, которые желтели сквозь слезающее мясо. Учитель страшно улыбнулся и сказал с неуместной и оттого пугающей радостью: «Отличная битва! Как масштабны ее последствия! Они не забудут и через 1000 лет!» Он подобрал меч, который взрывом выбило из его руки. Краем сознания я отметил, что в начале боя он держал его левой рукой, но сейчас она была выведена из строя. «Отлично!» «Значит, правое у него не главное, и, возможно, это увеличит мои шансы на победу». В этот раз учитель не спешил нападать, примерялся, выискивая слабое место. Мы сцепились взглядами, пытаясь предугадать следующий шаг друг друга. Густое напряжение разлилось по воздуху, его можно было резать ножом. «Учитель, я помогу!» — раздался слабый голос у озера. Парень с соломенными волосами только-только пришел в себя и сразу же вытащил меч, встал на изготовку. Шагнул вперед к учителю и повторил: «Я помогу!» «Я не разрешал открывать тебе рот!» — рявкнул тот и отрубил юнцу правую руку, которой тот держал меч. «Не смей вмешиваться в мое сражение, я закончу его сам, ведь я не показал еще и половину своих возможностей!» Он отшвырнул его слабым потоком пламени, повернулся ко мне и произнес: «Я так долго этого ждал». В следующее мгновение он атаковал, и я подметил, что он стал значительно быстрее. До этого я работал на пределе своих возможностей. По крайней мере, я так думал. Но теперь я вынужден был все больше и больше выкладываться, преодолевая свои границы. Меч порхал, как смертоносный калибри. Я не видел, куда направлен удар, а просчитывал его траекторию по воздушным порывам. Сталь звенела о цепи, мы двигались так быстро, что очень скоро у меня сбилось дыхание. Я потерял счет времени, полностью сосредоточившись на серебряном блеске меча. Однако учитель снова усилил напор, и я не мог даже выгадать момента, чтобы ударить в ответ. Битва на истощение, и я ее проигрывал. Мои движения постепенно замедлялись, и в конце концов я пропустил удар. Не заметил, как меч летит мне в грудь. Сталь оказалась невероятно горячей. По всему моему телу начал растекаться невыносимый жар, который чуть ли не парализовал меня. Мой соперник с ликованием расхохотался и провернул лезвие, несколько раз ударил меня в грудь и живот, после чего он склонился надо мной и с триумфом заговорил. «Я победил древнего!» Его крик разнесся по округе. «Я! Именно я сделал это!» Спустя пару секунд он посмотрел мне в глаза и продолжил. «Твоя голова станет отличным украшением в моем тронном зале!» Я растерянно опустил взгляд и посмотрел на кровавленную рубашку. Не верится. Неужели так это и закончится? Мои руки и ноги онемели, стало тяжело дышать. Я умирал, и, как в тупых слезодавительных драмах, вся жизнь проносилась у меня перед глазами. Но эти воспоминания были далекими и тусклыми. Однако в критических ситуациях я всегда соображал быстрее. Так было и сейчас. В тюрьме, когда я только проснулся в этом мире, и когда древний технически был еще мертв, цепи едва ли не рассыпались на части, настолько старыми выглядели. Я могу поклясться, что в тот момент я чувствовал магию, но просто еще не понимал, что это. А сейчас... Я взглянул на цепи, и в моем сознании пробежала обнадеживающая, пусть и безумная идея. Цепи стремительно начали терять свой блеск. «Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» — поинтересовался учитель и с садистским удовлетворением выдернул меч. Кровь текла ручьем. Несколькими ручьями. Черт, черт, черт! Всего лишь нужно не вырубиться, не улететь в отключку, дождаться, когда цепи посчитают меня достаточно мертвым и выпустят магию. Если Бран был прав, если 14-е созвездие существует, если оно работает так, как я предполагаю... В глазах помутилась, тьма начала окутывать мой разум. Учитель расплывался, а все, что находилось за ним, я и вовсе не мог рассмотреть. Все заволокло серым туманом. Сердце стучало медленнее и медленнее. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мир почернел, я потянулся к крошечному серебряному огоньку, который едва-едва тлел в солнечном сплетении. Приложив остатки усилий, серебряная паутина начала медленно расползаться по телу, а вокруг раны, нанесенной учителем, образовался серебряный кокон. Магия 14-го созвездия стремительно исцеляла меня. Но как только мое сердце вновь застучало, гоняя кровь по венам, к цепям вернулась их ограничивающая сила, и паутина за пару секунд была впитана цепями. Рана в груди все еще кровоточила, но теперь она была поверхностной и жизни не угрожала. Все это заняло не больше секунды. Я все так же лежал, прикрыв глаза, чтобы учитель не заподозрил подвоха. У меня была одна атака, последняя. Я не имел права ее провалить. Магии нет, силы на исходе, но я знал, что делать. Когда Седовласый вложил меч в ножны и отвернулся, я перекатился на бок, из последних сил оттолкнулся от земли и врезался в спину старика, отбрасывая его и себя в озеро. Его лицо вытянулось от удивления, он не успел закрыться или увернуться и с громким плеском погрузился в воду. Мы были почти на берегу, вода едва доходила мне до пояса, но этого было достаточно. Я не позволял моему противнику вынырнуть. Бросил на него цепи и намертво пришпилил ко дну, добавляя ко всему этому всю свою оставшуюся силу. Учитель открывал и закрывал рот, как рыба, и барахтался, пытаясь выплыть на поверхность, но бесполезно. Для всех людей, за исключением меня, цепи абсолютно неподъемны. Я удерживал его молча, продолжая смотреть, как тот захлебывается тиной. Когда он перестал трепыхаться, я для верности подождал еще несколько минут и только тогда вышел на берег. Парень с соломенными волосами валялся в отключке, под ним растекалась лужа крови. Я прощупал пульс, слабый, но есть. Секунду посомневался, но совесть не позволяла его здесь бросить. Все-таки учитель попался ему, отменный подонок. Я с трудом перетянул культю, чтобы остановить кровь, и поплелся туда, где лежал Мэри. Тот все еще был без сознания, но когда я подошел, он вдруг принюхался и пробормотал. «Что-то паленым пахнет!» Открыв глаза, он с ужасом уставился на меня и прохрипел. «Что случилось?» «Да так, какой-то разбойник напал». Я тяжело опустился рядом. «Сейчас отдохну немного и пойдем. Там еще парень под кустом, его тоже надо забрать». «Хэ, зачем нам куст в лесу? Здесь же полно кустов!» Все еще, видимо, не до конца придя в себя, произнес Мэри. «Не куст, парня». Эта глупая несуразица показалась мне настолько смешной, что я рассмеялся в голос и вырубился.